Второе. Порождение почтения к дхарме и проповедующему. В Кшетигарбха сутре сказано: «Учение слушай с верой и почтением, не презирая его и не злословь о том, кто проповедует. Почет оказывай ему, узри в нем Будду». Согласно сказанному, смотря на проповедующего, как на Будду, и поднося ему львиный трон, другие дары и почести, избавляйтесь от непочтительности. К тому же слушать надо так, как сказано в уровнях бодхисаттв, не допуская высокомерия и презрения. И второе. Не обращая внимания на 5 возможных недостатков проповедующего. Не допускать высокомерия значит: а. Слушать вовремя. Б. Оказывать почести. В. Угождать. Г. Не гневаться. Д. Исполнять указания. И. Е. Не придираться. Не допускать презрения значит почитать дхарму и проповедующего и не принижать их. Не обращать внимания на 5 возможных недостатков значит отбрасывать такие мысли. Поскольку проповедующий, первое, нравственно неустойчив, второе, низкого происхождения, третье, некрасив, четвертое, не одарен красноречием, пятое, употребляет грубые слова и ругательства, слушать его не буду. И в джатаке говорится: на самом низком сидении сидя, явив красоту смирения чувств, слова пей, как будто нектар, слушай дхарму, сосредоточение, с почтением к ней, с душой совершенно открытой и чистой внимай, как больной указанием врача. Третье. Основные правила слушания. Они двояки. А. Избегание 3 изъянов сосуда. Б. Культивирование 6 восприятий. А. Если сосуд перевернут или нечист, или вычищен, то с речью, а то с течью, то хотя боги и посылают дождь, вода либо не попадает внутрь, либо попав, загрязняется и потому не годится для питья и прочих нужд, либо не остается внутри, вытекает. Так и здесь. Хотя и пребываешь в школе, где преподается дхарма, если не слушаешь внимательно или, хотя внимателен, но понимаешь превратно, ибо слушаешь с неправильной мотивацией и тому подобное, или, хотя не имеешь тех пороков, но не запечатываешь в памяти выслушанных слов и смысла, забываешь их или другим образом утрачиваешь, то большого проку нет слушать дхарму. Поэтому необходимо избавляться от упомянутых ошибок. Противоядие против них указано в сутрах 3 словами. Хорошо, внимательно слушай и запоминай. К тому же в уровнях бодхисаттв говорится, что слушать надо с желанием все узнать, полным сосредоточением, внимательно, поглощенно и вдумчиво. Б. Культивирование 6 восприятий. Восприятие себя как больного. Во введении в практику сказано: когда заболев и обычной болезнью, последовать должен советам врача, то что говорить, коль хронически болен, желанием и сотнею прочих страстей. То есть, мы постоянно болеем долгой, трудноизлечимой болезнью, причиняющей страшные страдания, привязанностью и прочими страстями. Необходимо осознать это. Устами Камапы. Если не чувствуешь себя по-настоящему больным, созерцание неправильно. Мы вовсе не осознаем, что тяжко болеем, зараженные страшной хронической болезнью 3 ядов. Восприятие проповедующего как врача. Если тяжко занемог болезнями пневмы, желчи и так далее, ищешь искусного врача. Когда находишь, очень радуешься, слушаешь его советы, почтительно угождаешь, Также следует искать благого друга, учителя Дхармы. Найдя, исполнять его указания не бременем, а украшением считая их и почтительно служа ему. Ибо сказано в собрании драгоценных достоинств. Итак, тот мудрый, кто имеет устремление к святому пробуждению, пусть тотчас подавит гордость и защите друга духовного вверяется, как те, кто, заболев врачу для исцеления, себя на попечение отдают. Восприятие наставлений как лекарство. Подобно тому, как больной ценит составленное врачом лекарство, следует осознать важность инструкций и наставлений проповедующего и чтить их, постоянно, не забывая и не утрачивая. Восприятие своего прилежания как лечение. Осознав, что не вылечится, ежели не будет пить лекарства, больной пьет его. Так и мы, осознав, что не сумеем победить привязанность и прочее, если не будем исполнять наставлений, должны усердно их практиковать, а не накапливать теоретические знания без всякого применения. Ну, например, прокаженный, приложив раз-другой лекарство к пораженным рукам и ногам, ничего не изменит. Так и нам. Зараженным с безначальных времен, опасной болезнью клеш, недостаточно раз-другой попрактиковать что-то из наставлений. Надо проницательно исследовать все без исключения. Части пути и осваивать их с непрерывным, как течение реки, усилием. Об этом говорит великий учитель Чандрагамин в «Хвале покаянию». Наш ум здесь постоянно омрачен и с незапамятных времен страстями болен. А если прокаженный лишь порою лекарством тело смажет, что за прок? Поэтому очень важно воспринимать себя больным. Если это восприятие, возникнут и остальные. Если есть это восприятие, возникнут и остальные. А если оно есть только на словах, останемся слушателями, не применяющими наставления для уничтожения клеш. Так уподобимся больному, который, найдя врача, не пьет лекарства, а отдает все силы лишь составлению лекарств и, конечно, от болезни не избавляется.